Глава 24. Два раза я уже соглашалась. Неужели этих обломов было недостаточно? Отчего-то появляется ком в горле, но продолжаю. В моей жизни черная полоса. Нет настроения тебе подыгрывать, будоражить воображение, и я прекрасно чувствую себя в компании своих друзей. Ответ отрицательный. Нет настроения будоражить воображение, усмехается Эрик. Осматривает мои скрещенные ноги, поднимает глаза к губам. Ну да, погорячилась я с этим заявлением, признаю. Про обломы тоже спорно. Оба раза я удовлетворенным оставался, говорит он. Я задумываюсь, не отводя от Эрика заинтересованных глаз. Ты планируешь отвезти меня в стрип-клуб, снять девушку и на моих глазах заняться с ней сексом? Ай, Рина, вздыхает везунчик и отставляет от меня бутылку с вином. Что творится в твоей голове, а? Типа намек, чтобы больше не пила? Да я и так лишь пригубила. Но в самом деле, если дам согласие, а ублажать везунчика не буду, то как он собирается получать удовольствие в третий раз? Пошли. Эрик берет меня за руку и ведёт на танцпол. По-твоему, это приглашение на танец, да? Приглашаю. Он обнимает за талию и прижимает к себе. Очень тесно. Горячее мятное дыхание обжигает висок, и я сдаюсь. Почему бы не дать волю чувствам и не насладиться моментом? Близость везунчика и впрямь творит со мной странные вещи. А еще понимаю, что тосковала по нему, но боюсь себе в этом признаться. «Надеюсь, ты...» «Помолчи», — устало перебивает он. «И расслабься», — шепчет на ухо и даже не пытается опустить руку с поясницы. Просто обнимает, слегка поглаживая пальцами спину, словно паук заманивает в свои сети. Но в какой-то момент все меняется. Сильная рука движется вверх по позвонкам и, мягко схватив за затылок, фиксирует голову. Наши глаза встречаются, я начинаю паниковать, потому что Эрик прожигает негодующим взглядом. «В черный список зачем добавила?» — спрашивает он. «Чтобы не мучиться пустыми ожиданиями», — честно отвечаю. «Ты себя так разрекламировала. Полагала, что соскочу?» «Даже не сомневалась в этом. Отца в тюрьму посадят. Сражаться за его дело я не буду. У меня, возможно, даже собственного угла не останется. Вообще ничего не останется». Кроме мозгов и симпатичной мордашки. Без пяти минут обыкновенная простолюдинка с загубленной карьерой. А с самооценкой что? Куда подевалась? Или она от счета в банке зависит? Пощёчину получишь сейчас, зло бросаю ему в лицо. Попробуй и узнаешь, что будет. С вызовом усмехается везунчик. В ответ ударишь? Сделаешь больно? Но явно не сильнее, чем уже делаешь. Твоя рука на том месте, которым я приложилась головой, когда мы были во Владивостоке. Эрик отпускает затылок, шумно вздыхает и прижимается подбородком к моему виску. Он ведет в танце, во всем ведет и всегда на шаг впереди, считывает эмоции, направляет разговор в нужное ему русло, делает это легко и ненавязчиво, часто сбивает с толку. Примерно как и Иман. Два манипулятора. Но если к Эрику безумно влечет, то с Ибрагимовым мои чувства словно в заморозке. Интересно, почему так? От чего это зависит? Упираюсь ладонями в твердую грудь и ищу глазами Жанну и Тёмыча. Они сидят за столиком и о чем то увлеченно спорят. Надеюсь, распределяют роли, кого я первым завтра четвертую. «Я натанцевалась и хочу к друзьям!» «Хорошо», — отзывается Эрик. Берет меня за руку, и мы возвращаемся за столик. Он сходу заводит разговор с Тёмычем, будто они давние знакомые, а Жанна тем временем сидит с невозмутимым лицом напротив, цедит вино и смотрит на меня сияющими глазами. Довольна собой, сводница. И ведь поругать не за что. Я бы так же поступила, будь на ее месте. «Отлично смотритесь», — шепчет она мне на ухо, поменявшись местами с везунчиком. Эрик обсуждает с Тёмой ближайший заезд. Судя по всему, кто-то снова хочет принять участие в гонке. Наблюдая за везунчиком и вспоминаю поездку во Владивосток, горячее продолжение в вип-комнате клуба. Френд-зона, да? Кого я обманываю? Меня пригласили провести вечер в другом месте. Что скажешь, человек-рентген? Обращаюсь к подруге. Жанна задумчиво щурит глаза, рассматривая меня, потом Эрика. Я лишь умею определять связь между людьми. Ну или наличие заинтересованности одного в другом. Вот Паша, друг Эрика, был безучастен ко мне с самого начала, а Эрик к тебе, загадочно улыбается Жанна. Жаль, что он не стал дважды первопроходцем, но, похоже, ему и одного раза хватило, если заморочился с рестораном и смотрит на тебя так, будто хочет съесть. куда поедете?» «Без понятия», — пожимаю плечами. «Хоть и интересно, что задумал везунчик, но, честно говоря, хотелось бы отложить все его безумные идеи. Хватит с меня на сегодня впечатлений». Тёма предлагает поехать в клуб, но Эрик отказывается, сообщая, что у нас другие планы, и подзывает официанта, оставляет девушке чаевые и просит передать благодарность шеф-повару от Богдасарова. Понятно теперь, как он выбил бронь на сегодняшний вечер в этом шикарном месте. Все вчетвером мы покидаем ресторан. Попрощавшись с Жанной и Тёмычем, мы с Эриком идем к его машине. Он достает сигареты и зажигалку из бардачка. На улице прохладно, срывается дождь, но я не хочу садиться в салон, где все пропитано запахом везунчика. Лучше побуду на свежем воздухе. Так безопаснее. «Ты отремонтировал ее? Киваю на машину. «Или это та, на которой приезжал в прошлый раз?» Эрик затягивается сигаретой, задерживает на мне ироничный взгляд. «Отремонтированная. Та, на которой забирал тебя из торгушки, брата. Отец нам одинаковые подарил на прошлый день рождения». «Я чувствую неприятный укол совести. У вас с братом одинаковые вкусы?» «Может быть. Но проверять и знакомить тебя с ним я не буду. Ты же не любишь мальчиков помоложе. А он тот еще дамский угодник. Вдруг не устоишь». «Были случаи, что вы не могли поделить девушку?» «Женщина брата и друга для меня табу, впрочем, как и замужние дамы. Есть принципы, которые сильнее похоти и желания». «Даже если вдруг вспыхнут трепетные чувства?» «К счастью, мы не животные. Умеем контролировать себя и свои эмоции. Возможно, кто-то другой совершает опрометчивые шаги, но я не из этих людей. Надеюсь, как и те, кто меня окружает». «А вот мой родной и близкий человек оказался способен на предательство и подлость и не хочет теперь со мной даже встречаться». Эрик докуривает сигарету, выкидывает окурок и обнимает меня. Проводит ладонями по голым рукам. Такой простой жест, а внутри все трепещет, и сердце почему-то ошибается на такт. Замерзла. Идем в машину. Он открывает дверь, ждет, когда я заберусь в салон, и сам садится за руль. «Я заметила, что ты то куришь, то нет». «У меня нет тяги к курению, но на этот счет есть теория». «Какая?» «Парни из клуба, которых ты видела во Владивостоке, не имеют рабской зависимости от сигарет и выпивки. По-другому снимают стресс и расслабляются. В личной жизни у них такая же легкость и свобода. Нет привязанностей, желания заводить серьезные отношения. А вот у Паши, он был с нами в клубе в день моего рождения, никак не получается бросить курить. И вряд ли получится. Налицо сильная зависимость. Полагаю, когда он встретит свою женщину, то крепко подсядет на отношения и уже вряд ли соскочит. Другой мой друг — Динар. У него тоже странно. То был много лет заядлым курильщиком, то в один момент бросил. В принципе, в отношениях примерно так же сложилось. Когда понадобилось, резко их обрубил». «А ты, значит, ни туда, ни сюда? Покурил и бросил? Потом снова затянулся и опять без зависимости?» «Хрен его знает теперь». Широко улыбается Эрик и поворачивается ко мне. «Самому стало любопытно. Вроде и бросить не жалко, привязанности глубокой нет, а не получается. Рука сама собой тянется все время к сигарете». «Мне не кажется. Мы сейчас говорим обо мне?» Тихо бешусь. Везунчик ничего не отвечает и заводит двигатель. «Нет, версии, конечно, интересные, но давай еще раз. Выходит, если без проблем бросил курить и нет тяги достать сигарету, то и в жизни так же легко переступишь через чувства другого человека. А если дымишь, как паровоз, то и привязанности сложно обрываются. А что делать с теми, кто совсем не курит? Получается, я ничего не чувствую». «Сама же в этом днем призналась», — смеется Эрик. «Разве нет?» «И это ты мне говоришь, что у меня какие-то странные вещи происходят в голове?» «Девушки любят тортики и конфетки. Можно тягу к сладкому взять за основу. Вместо сигарет», — подсказывает везунчик. «Если девушка с пышными формами и ест тортики, то зависимо от чувств. А если худая и равнодушна к конфетам, то фригидная ледышка». «Ха! Климов бы пришел в восторг от твоих наблюдений и нашел, за что тебя отчислить. Жаль, ты не поделился с ним этой теорией раньше». «Кстати, про этого маразматика. Он любит тортики, дымит, как паровоз, а когда был помоложе, то трахал своих студенток пачками. Налицо зависимость, да?» «Ты сейчас шутишь?» — удивляюсь я, округляя глаза. «Зачем мне это? Поверь, твое расстройство от того, что он разжаловал тебя из любимец, не стоит и гроша. И могло случиться еще раньше. Странно, что Климов не приставал к тебе», — хмыкает Эрик. Хотел бы я посмотреть на твое лицо, когда он ущипнул бы тебя за задницу. Почему ты мне раньше об этом не сказал? Ну вот сейчас говорю, какая разница, когда? Я морщусь от неприятных чувств, которые испытываю в это мгновение, а потом забываю о Климове, заметив, что везунчик сворачивает на дорогу, которая ведет к моему дому. «Куда ты везешь меня на этот раз?» Спрашиваю слегка язвительным тоном, потому что не давала ни на что согласия. «А сама как думаешь?» Эрик вопросительно приподнимает бровь. «Хватает нескольких секунд, чтобы сложить пазл. Дневное сопровождение, ужин, дорога к моему дому. Хочет продолжить встречу у меня в спальне? Кого-то и впрямь ждет облом. А почему не к тебе? Свой шанс побывать у меня в квартире ты упустила. Я ждал 2 недели, что появишься, чтобы забрать кулон. Да хоть просто придешь поплакаться в жилетку. Но ты, оказывается, кремень. Еще и в черный список кинула. Пришлось самому идти на абордаж». «Эрик, за ужин и вечер спасибо, но...» Набираю в легкие воздуха и выпаливаю на одном дыхании. «Приглашать к себе не готова. По крайней мере, этим вечером». Везунчик расплывается в наглой, самонадеянной улыбке. «Расслабься, Рина. Я просто везу тебя домой». «Просто домой?» — неверяще хмыкаю я. «Если бы я хотел тебя трахнуть, то сделал бы это еще во Владивостоке, в клубе. Но не хочу с тобой так». «А в отеле почему было так?» — чувствую, как в груди образуется ком. «Почему был секс, хотя я не намерен был его продолжать?» — уточняет Эрик. «Да». «Потому что побоялся ранить твои чувства. Быть отвергнутой в первый раз, наверное, было бы очень обидно и больно. И хорошо, что я этого не сделал, а то пошла бы ты искать новые компроматы и приключения на свою задницу, так?» «Нет, не так!» — сердце бьется в груди с бешеной скоростью. «А как?» «Мне не нравится этот разговор», — резко говорю я. «А я хочу знать, какими принципами ты руководствовалась?» Меня начинает потряхивать от возмущения. Почему-то хочется сказать Эрику что-то неприятное. Возможно, это защитная реакция, но на что? Ведь никто не нападает. Везунчик спокойно озвучивает свои вопросы. Чтобы мужчина был симпатичный и привлекал внешне. Дальше. Чтобы было не омерзительно, когда прикоснется. Продолжай. Если бы ты был таким же глупым недоноском, как тот, что недавно подсел ко мне в кафе и сунул деньги, я бы никуда с тобой не поехала. Все? Внутри мучительно щемит. Не хочу продолжать этот разговор. А если бы я их сунул после секса, отымел тебя во все дырки и оставил в ужасном состоянии в отеле? Что ты хочешь от меня услышать, Эрик? Хочу, чтобы ты задумалась о том, что последствия твоего поступка могли иметь необратимый характер. Иногда цель не оправдывает средства. И это не только той ночи касается. Если есть желание, то можешь показать мне копии бумаг по вашей компании и брачный контракт с Ибрагимовым. Зачем? С цифрами в ладах. Больше, конечно, по программной части спец. Но посмотреть лишним не будет. Хуже не сделаю. Это становится последней каплей для хрупкого самообладания. Спасибо, что подумал о моих чувствах, но с чего ты взял, что мне нужны эти советы, помощи, содействие в набивании собственных шишек? Знаешь, почему такая реакция? Потому что тебе страшно пойти навстречу другому человеку. Который потом поступит со мной так же, как и отец? Довериться кому-то все равно придется. Один в поле не воин. А я не собираюсь ни с кем воевать. И если что, то с мозгами у меня тоже полный порядок. По бумагам отца все чисто, ясно? Так не бывает, Рина. В любой системе есть лазейки. То же самое и с документами. Было бы желание искать эти промахи и погрешности. Людям нравится жить в иллюзии, что у них все под контролем. И пока они это делают, другие строят на этом успешный бизнес. Терпеливо поясняет он. Машина останавливается возле моего дома. Эрик глушит двигатель. «Приглашения выпить кофе не будет», — говорю сдержанно. «Я и не собирался напрашиваться к тебе в гости. К тому же спина ноет, таблетки на работе забыл. Сейчас по домам разойдемся, завтра продолжим». Я опускаю глаза, потому что в этот момент Эрик берет мою ладонь и гладит ее большим пальцем. «Ты действительно собирался меня куда-то отвезти? Не к себе домой?» «С тобой и впрямь удивительно все получается, Рина. К херам летят планы. Сексом — облом, с поездкой — несчастный случай, со свиданием — накладки. Уже страшно что-либо загадывать наперед. Ты крестик-то носишь?» Расплываюсь в улыбке, переплетая наши пальцы. «Спасибо за вечер. Мне правда понравилось. И как ты ухаживаешь тоже?» Меняю гнев на милость. «Вот и отлично. Идем, провожу», — говорит Эрик, расцепляя наш замок. Я открываю дверь и выхожу на улицу. С неба всю дорогу срывался дождь. Вот и сейчас на лицо падает несколько капель. Везунчик идет рядом, и даже не предпринимает попытки обнять, но я кожей ощущаю его близость. Боже, а ведь за мной еще никто так настойчиво не ухаживал. И вот как, спрашивается, не потерять голову. «Дальше этой двери не пущу», — киваю на высотку, к которой мы приближаемся. «Сказал же, спать расходимся». Я не вижу лица Эрика, но чувствую, что он улыбается. На мгновение поворачиваюсь в его сторону и внезапно запинаюсь каблуком об асфальт, теряю равновесие и лечу вниз, практически у самой двери. От падения спасают руки везунчика, хватка его пальцев становится невероятно сильной, и я громко охаю. Эрик отпускает меня так же резко, как и подхватил, покачиваясь, делает шаги до стены, упирается в нее плечом и стоит так какое-то время, сжав кулаки и судорожно дыша. «Боже, его спина!» Он же в прошлый раз предупреждал, что подхватит на автомате, но это будет грозить ему новыми увечьями. Мне страшно к нему прикасаться. По телу бежит рой неприятных мурашек, когда представляю, как Эрику сейчас больно, но все же трогаю его за плечо. Везунчик напряженно не отзывается. «Эрик!» — снова зову, начиная паниковать. Лишь спустя минуту он поворачивает голову, открывает глаза. Зрачки по пятаку, губы бледные и сжаты в тонкую линию. Кажется, что вот-вот сползет по стене и отключится. Меня прошивает отчаянием, едва удерживаясь от того, чтобы снять туфли и закинуть их куда подальше. «Вызвать скорую?» «Нет, сейчас пройдет», — слабо говорит он. «Идем». Открываю дверь, неуверенно обнимаю его за талию и веду к лифту. «У меня таблетки наверху, сейчас будет полегче». В лифте везунчик снова прикрывает глаза, его штормит, губы никак не обретут цвет. Впервые вижу его таким беспомощным и дезориентированным. Вставляю ключ в замочную скважину трясущимися пальцами. Эрик, сжав челюсти, молча наблюдает. И когда мы оказываемся внутри, на автопилоте идет к дивану и падает на него. Я бегу на кухню, рыщу в аптечке, хватаю упаковку обезболивающего, наливаю в стакан воды и мчусь к везунчику. Присев на корточки, глажу его по белому лицу. «Это все из-за меня!» «Господи, я не хотела. Лучше бы он не провожал. Содранные коленки и ладони не стоят таких мучений». Эрик выпивает 3 таблетки и снова закрывает глаза. «Не дрожи, Лори. Сейчас оклемаюсь», — произносит сдавленным голосом. «Поставь лучше машину на сигнализацию. Ключ в левом кармане. Мне нужно полчасика, чтобы поймать приход». Я тянусь к его брюкам, достаю иммобилайзер, спускаюсь к машине и зачем-то сажусь за руль, не торопясь идти наверх. Меня потряхивает, у самой как будто что-то защемило в позвоночнике, или где там Эрику поставили эту чертову пластину, которая причиняет ему боль и дискомфорт. Машинально открываю бардачок и смотрю содержимое. Таблеток нет, презервативов тоже. Лишь сигареты, зажигалка, жвачка и какая-то замызганная плюшевая игрушка, похожая на жирафа. Даю себе еще 5 минут, чтобы успокоиться, и возвращаюсь в квартиру. Эрик полулежит на диване. Смотрит в одну точку напряженными глазами. Между бровями пролегла глубокая складка. «Почему так долго?» — раздраженно спрашивает он. «Я уже хотел вставать и идти за тобой». «Идти?» — выдавливаю из себя непринужденную улыбку. «Ну, или ползти». Губы Эрика раздвигаются в ответной, но все такие же бледные. «Сделать тебе чай?» «С сахаром. 4 ложки». «Ого, ты сладкоежка!» — замечаю я, продолжая имитировать непринужденность, но само все еще потряхивает от пережитого недоразумения. Хоть и впрямь в церковь за крестиком беги. «У меня нет сахара. Твоя теория в чем-то себя все же оправдывает». «А что из сладкого есть? Конфеты, шоколадки?» «Очень мало. Конфеты, кажется. А еще роллы и пицца. Будешь?» «Только чай и что-нибудь сладкое». «Сейчас. Лежи, не вставай». Ободряюще улыбаюсь ему снова. «Ха-ха, Лори!» — безрадостно отзывается везунчик. «Еще 20 минут, я точно буду обездвижен». Я ставлю чайник, убираю аптечку на место, делаю чай и иду в гостиную с небольшим подносом. Эрик пытается сесть. Взгляд уже не такой мутный, губы приобрели цвет, но ему все еще больно. Кряхтит, как Семен Ильич, когда у того тоже что-то защемит. Везунчик принимает удобное положение, берет в руки чашку, закидывает в себя несколько конфет. Хорошо, что не в обёртке. Запивает горячим чаем, чуть ли не залпом. «Ты так голоден?» Спрашиваю на всякий случай и опять хочу напомнить, что у меня есть еда посытнее. «Не голоден, так нужно», — поясняет Эрик, задерживая на мне насмешливый взгляд. «Извини, я не хотела. Ты меня очень напугал. Тебе правда лучше? Может, скорую?» «Мне правда лучше. Укол бы не помешал, но потерплю до дома. Курс таблеток, смотрю, ты не пропила. Отрицательно качаю головой. Зря, но твое дело. Эрик измученно морщится, то ли от недовольства, то ли от боли. Я убираю поднос и возвращаюсь в гостиную через 5 минут. Везунчику уже заметно лучше, начинает осваиваться. Сбросил с себя ботинки, сидит перед телевизором, щелкая каналы. Еще полчасика я освобожу жилплощадь, говорит, не поворачивая головы. Да, поскорее бы, я любовника жду. Эрик бросает на меня испепеляющий взгляд. Хотя сомневаюсь, что в таком состоянии везунчик опасен для моей жизни. Присаживаюсь рядом и отбираю у него пульт. Смотреть будем то, что я на днях скачала. Сериал про какого-то маньяка. Серию успеешь досмотреть. Она длится примерно 40 минут. А потом? Домой поедешь. Или такси вызовешь? Без такси обойдусь. Тебе вообще нельзя физических нагрузок? Резкие и спонтанные движения нежелательны. Приводят к неприятным последствиям. Но мне уже лучше, Лори. Отомри. Успокаивающе произносит Эрик. Я закусываю губу и отворачиваюсь к экрану телевизора. Делаю вид, что заинтересована фильмом, но близость везунчика кружит голову. Пытаюсь подавить эмоции, которые вызывает этот мужчина, но все летит в пропасть, когда Эрик кладет руку на мое колено и ведет ладонью вверх. Поворачиваю голову, встречаясь с темным взглядом, и дыхание обрывается. Зрачки везунчика расширены и мерцают желанием. Я оказываюсь совершенно беззащитной перед своими чувствами к Эрику, и он прекрасно это понимает. Поддается вперед и впивается в мой рот жадным, требовательным поцелуем. Я обвиваю его плечи и отвечаю, ощущая, как живот скручивает острый спазм. Эрик вжимает меня в диван, гладит руками ягодицы, перемещает губы на шею. «Пожалуйста, остановись!» Хриплю, хватая за остатки здравого смысла, но почти не слышу своего голоса из-за грохочущего сердца. «Что ты делаешь?» Везунчик прерывается, но лишь на мгновение, и тут же обхватывает бедра, сминая их до отчетливой боли. «Оказываю дружескую поддержку. Разве не чувствуешь?»